но тайна твои покрывала черты. Дальняя комната. Восьмиэтажный дом был весь в мемориальных досках. Нина Юрьевна занимала целый этаж. Там на этаже было по две квартиры, пятикомнатная и четырехкомнатная. Так вот, они обе были ее. На площадке были две двери, но внутри все было соединено. «А вот так», — говорила Нина Юрьевна молодому архивисту по имени Дима Круст. Этот Дима приходил к ней разбирать нотные рукописи из домашней коллекции. Отец Нины Юрьевны был знаменитый музыковед, академик, лауреат Сталинской премии. «А вот так», — рассказывала Нина Юрьевна. «А мама была народная артистка СССР и лауреат аж на трех сталинских премий. Но они с папой не были расписаны. А когда построили этот дом для работников науки и искусства, то папа и мама получили каждый по квартире. Ну, а потом уже расписались, проделали двери, все такое. Это я, Димочка, к тому, что люди искусства не по облакам бегали». Нине Юрьевне было за 60, худая, с короткой стрижкой, в огромных дымчатых очках и с двумя кольцами на левой руке, большой бриллиант и пятицветная камея. Иногда Нина Юрьевна говорила «минуточку» и скрывалась за дверью, которая вела вглубь квартиры. Когда она выходила, Дима смотрел на фотографию на стене. Там была обнаженная молодая женщина. Она сидела, положив ладонь на острую коленку, развернув худые плечи. Это была дочка Нины Юрьевны. Хотела стать художницей, потом фотомоделью. Нина Юрьевна рассказывала, потом заболела, потеряла речь, не выносит света, не читает, не слушает радио. Третий год сидит в темной комнате. Почти ничего не ест. Нина Юрьевна горестно промокала глаза, чуть приподняв свои громадные непрозрачные очки. Однажды Нина Юрьевна сказала: «Дима, отпустите меня часик на два, а потом я привезу чего-нибудь вкусного и будем пировать. Идет?» «Идет», — сказал Дима, не поднимая головы от старинной тетради. «Если там будет шум или стук», — Нина Юрьевна показала на дальнюю дверь, — «не обращайте внимания, с ней ничего не случится, оба ждет, она уже ела и пила, ходить в унитаз, простите, сама умеет, ну, пока». «Да-да», — кивнул Дима, погруженный в выцветшие строки. Хлопнула дверь, в квартире была мертвая тишина, но вдруг через полчаса примерно он почувствовал в глубине квартиры какое-то движение. Встал, приложил к двери ухо, явственно услышал легкие шаги взад-вперед. Он обернулся, посмотрел на фотографию. Какая она красивая. Он взялся за ручку двери, там был темный коридор. Дальше почти совсем темная комната с плотными гординами. И еще одна дверь. Приоткрыл. Темнота, едва освещенная зеленой лампочкой, как в радиоприемнике. Расстеленная кровать, на кровати тощая голая девушка, стриженная почти наголо. Она протянула к нему руки. «Как тебя зовут?» — спросил Дима и вспомнил, что она немая. Она вскочила, обняла его и стала расстегивать все его пуговицы. Он понимал, что не надо этого, но ничего не мог с собой поделать. Она была худая, гладкая, сильная и горячая. Когда все кончилось, она вдруг стала хихикать и пальцами делать козу. Он встал, обтерся уголком простыни, оделся, вышел, не оглядываясь. Сел за стол, достал из пиджака сигареты, закурил. Минут через 40 вошла Нина Юрьевна. «Здесь нельзя курить», — сказала она. «У нас курят на кухне». Всмотрелась в него и вдруг провела рукой по его встрепанным волосам. «В чем дело?» — заорала она. «Ты был там? Ты изнасиловал больную? Ты изнасиловал слабоумную? Подлец, подонок, мразь!» Она схватила его за руку и потащила туда. Распахнула портьеру, зажгла свет. Он увидел пустую, смятую постель. Нина Юрьевна взяла с туалетного столика свои кольца, бриллиант и камею, и надела на левую руку. Он и не заметил, что она вернулась без колец. «Я пойду, ладно?» — сказал он. «А как же пировать?» — засмеялась Нина Юрьевна. «Там в холодильнике торт, я утром купила. Так что пойдите на кухню или пойди...»